Глава седьмая. «Привет, Лен!» — притормозил я рядом с секретаршей, красавицей-брюнеткой, полиглотом и в целом отличным работником. «Добрый день, Сакурай-сан!» — улыбнулась она в ответ. «Позови-ка ко мне Святого и Беркутова», — попросил ее. Войдя к себе, обошел стол и плюхнулся в кресло. «Все-таки тесновато здесь. Кабинет хоть и не предназначен для пускания пыли в глаза, но две стопки документов на полу. Надо хоть полки какие повесить. А, кстати, что там у меня? Может, уже можно что-то выкинуть?» Явившиеся на приглашение мужчины застали меня сидящим на корточках рядом с двумя поваленными башнями документов, которые теперь, кажется, действительно придется серьезно перебрать. «Привет, шеф», — хмыкнул Святов. «Хм», — поднялся я и, придвинув ногой к стене разбросанной папки, направился к своему креслу. «День добрый», — кивнул Беркутов. «Добрый», — ответил я им, садясь за стол. «Как добрались, Евгений Евгеньевич?» «Без проблем», — кивнул он мне. «Сергеич, ты Евгению Евгеньевичу рассказывал, как мы тут поживали?» «Вкратце», — кивнул Святов. «Ну и отлично, пересказывать, значит, не буду. Тогда давайте вы, Евгений Евгеньевич, что, как, тоже вкратце». «С чего бы начать?» — задумался Беркутов. «Что ж...» «Для начала давай все же остановимся на Жень-Жене, ну или как-то попроще. Я все же не настолько стар, да и ты тут высшая власть. Ну а по теме все, что мы решили брать с собой, уместилось в один контейнер и стоит сейчас в порту, но это так, мелочи. Тебе ведь не интересен список автоматов, пистолетов? А зенитка?» — перебил я его. «Марк 38?» — уточнил он. «И что ты докопался до этого старья?» «Почему сразу докопался?» — отвел я на мгновение взгляд. «Раритет, прикольно же!» «Раритет раритетом, а меня в прошлом мире одна такая штука однажды чуть на тот свет не отправила. Ее мы тоже привезли в том же контейнере. Так вот, с ручным и не очень оружием и личными вещами мы разобрались, думаю. МПД плывут отдельно и, насколько я знаю, будут здесь через пару дней. Все остальное имущество моего отряда сейчас активно распродается парочкой моих знакомых. Кстати, вертолет еще не продали, если что...» Как рассказывал Беркутов, их наемный отряд вложил немало сил в вертолет, которым владел, и продавать его мужикам было откровенно жаль. «Нет», — покачал я головой, — «слишком геморно, Жень-Жень. И сама перевозка из страны в страну, и местные законы...» Я даже слегка скривился. «Не знаю, как у вас в России, а в Японии с летающей техникой все непросто, она тут четко разделена на военную и гражданскую». «Очень четко», — повторил я. «Если взять любую пассажирскую вертушку, в нее вон плюнь, и она развалится. Нормальные вертолеты могут иметь только аристократы, но в этом случае имеют место быть ограничения на применение. Короче, российский Ми-8 ТВ слишком крепкий, даже если снять с него все вооружение. Могут и не пропустить. Да, скорее всего, и не пропустят. Боевые роботы можно купить относительно просто. МПД вообще как пирожки расходятся. А вот со всем, что летает и может стрелять, — уточнил я, — тут проблема». «Да вроде частных аэродромов в Японии полно, насколько я знаю», — заметил удивленно Беркутов. «Так их и проверяют постоянно», — откликнулся Святов. «Опять же, транспорт-то там гражданский». «А еще 90% под аристократами ходят», — добавил я. «И? Что делать?» — спросил Беркутов. «Что-то вы не сильно расстроены». «Хм, а что расстраиваться-то?» — усмехнулся я. «Модернизировать местные вертолеты никто не запрещает». «Это суррогат», — заметил Жень-Жень. «Все равно хрень получится». «На то и расчет у правительства», — подтвердил я. «Но нам пока много и не надо». «Да и техники, которых ты привез, нифига не новички», — вставил Святов. «Думаю, они и из местных вертушек что-нибудь досварганят». «Хм, эти, пожалуй, могут», — согласился Беркутов. «Ладно, тогда продолжу», — вздохнул он напоказ. «Что касается личного состава. В общем и целом все, как и предполагалось. 38 человек пехоты, 4 ветерана, остальные воины. Из них 2 снайпера, подрывник и хакер. Тяжелых пехотинцев 12 человек, но, повторюсь, по-настоящему они свою силу могут показать только с МПД». «Да-да», — отмахнулся я, — «помню. Будут тебе МПД. С Антиповым ты оказался прав, он сейчас со своими людьми оформляет увольнение из рядов армии и через несколько дней будет здесь». «А новых МПД у тебя, как я понял, нет», — вздохнул Беркутов. «Ну, не все же сразу. У меня, знаешь, какие дни загруженные были?» «Представляю», — покосился мужчина на Святого. «Но я быстрее вернуться не мог». «Я тебя и не виню ни в чем», — пожал я плечами в ответ. «Сами справились». «Да», — покачал он с какой-то горечью головой. «Сами». «Что-то не так?» — решил я уточнить. «А то как-то не в тему он сейчас взгрустнул. Победили же». «Это он Розова Виталия Алексеевича вспомнил», — вздохнул Святов. «У нас во время войны с Святовыми была похожая ситуация. Только там не два учителя было, а два мастера. В итоге Розарио пришлось заманивать их и подрывать вместе с собой. Так мы командира 4000 и потеряли». «Нам бы твои мозги, парень, да в той войне», — резко выдохнул Жень-Жень. «Может, и не проиграли бы». «Ерунду говоришь», — нахмурился я. «Мы тот план всем миром придумывали. Мне хоть и лестно немного, но он должен реально оценивать своего командира». «Пусть так», — бросил он быстрый взгляд на Святого. «Замнем для ясности». «Замнем», — глянул я в ту же сторону. «Что там Сергеич про меня наплел, блин? По поводу МПД я буду решать вопрос в ближайшее время. Мог бы и раньше начать, но, увы мне, я тупо забыл, что среди людей Беркутова будут тяжелые пехотинцы. Каюсь, грешен». «Принято», — кивнул Жень-Жень. «Дальше у нас идут техники», — продолжил он. «Тут мне несколько повезло, на переезд согласилось чуть больше, чем я рассчитывал, так что 37 человек я с собой привез. Плюс пятеро, что уже здесь». Тут он явно замялся и, проведя рукой по ежику волос, все-таки решил высказаться. «Такое дело, шеф. Эти 42 человека далеко не все, что можно прибрать к рукам. Просто они лучшие. Профи высочайшего класса. Готовые руководители от команды в несколько десятков человек до целых отделов. Причем я ручаюсь, каждый из них умеет работать руками, а не только руководить. Однако кроме них на родине сидят десятки простых работяг. Они пригодились бы. Грамотные, прошедшие войну спецы, которые позволят тебе не только иметь техников, а создавать профильные команды. Боевые роботы, мобильные доспехи, МПД, те же вертолеты. У всего этого, как ни крути, специфика различная. Наши суперпрофи, усмехнулся мужчина, конечно, справятся, но без профи обыкновенных их потенциал не будет полностью раскрыт. Я даже похлопал несколько раз после того, как Беркутов замолчал. «Ну ты задвинул агиткомпанию», — усмехнулся я. «А то, что мне столько техников просто девать некуда, ты учел? Их же будет лишь слегка меньше, чем все мои наличные боевые силы. На самом деле я сейчас просто немного издевался над Жень-Женем. Если Боков не оплошает, а что-то говорит мне, что не оплошает, лишний техперсонал не помешает. В конце концов, они сами себя обеспечивать и будут, и себя, и свои семьи. Если бы не его предложение, я бы сейчас активно размышлял над тем, нужно ли мне столько техников. А так...» «Да ладно тебе, шеф», — влез Святов. «Никогда не поверю, что ты не найдешь, как их применить». «Хм, вопрос спорный», — хмыкнул я в ответ. «Но вам сейчас просто повезло, и работа для них найдется. Да только благодарить нужно Бокова, а не меня». «Вот ведь ушлый тип», — улыбнулся и покачал головой Сергеич. «Лучше бы ты мне военных с таким жаром искал», — произнес я, качнув головой. «Ладно, что там дальше?» «Военных я тоже ищу», — заметил Беркутов. «Но они к нынешнему моменту нашли, куда приткнуться. Далеко не все удачно и рады своему положению немногие, но хоть что-то. Переезжать на другой край света — это, знаешь ли, то еще решение. В любом случае, за ситуацией я поглядываю, если вдруг что, ты об этом узнаешь первым». И, помолчав пару секунд, давая мне вставить слово, если вдруг захочу, продолжил. «С техниками, значит, закончили. Дальше у нас идут 4 пилота шагающей техники. Пилоты, как я и говорил ранее, универсалы, так что им хоть мобильный доспех, хоть боевой робот, все поровну. Я рекомендую 3 средних МД и 1 легкий БР». «Там видно будет», — произнес я. «Выбирать, боюсь, придется из того, что есть, а не из того, что хочется. Что-то хорошее, увы, достать не так просто». «Понимаю», — покивал задумчиво Беркутов. «Плюс ограничение в 80 тонн». «Ну», — поерзал я в кресле, — «с этим я разбираюсь». «Но ты же сам говорил», — не понял Беркутов. «Что тут сделаешь, если твоей фирме можно иметь лишь столько?» «Тут все непросто», — вздохнул я. «Это у Шидо-Темору лимит в 80 тонн, но у меня еще есть Ямасита-Корп. Там примерно такой же лимит. Если эти фирмы сливать, общий тоннаж по закону выходит меньше 160 тонн. Если не сливать, придется крутиться. Все ж таки владелец у обоих фирм один. Но! Я аж палец вверх поднял. Владелец тот несовершеннолетний и фирмами все по тому же закону не владеет. «Через года два тебе это может аукнуться», — заметил Беркутов. «Вот потому я и в раздумьях до сих пор», — откинулся я на кресле и уставился в потолок. «Просматриваю по вечерам своды законов, может, и есть лазейка». «А, ну да», — оторвался я от потолка. «Я ж тут недавно верфь прикупил, так что и ее лимит в копилку». И, помолчав немного, все же высказался. «Или рисковать и раскидывать пакеты акций так, чтобы быть владельцем только чего-то одного». «Ой, темнишь ты, шеф», — высказался Святов. «Пилотов-то всего четыре, и ты знал, что больше их не будет. Так к чему все эти размышления? Или...» «Нет», — прервал я его, — «с пилотами все по-прежнему. Просто, ну...» — не смог я сходу подобрать слова. «Работаю по всем направлениям. Если есть такая тема, почему бы не обдумать? Лишние лимиты тоннажа для техники не помешают». «Жадность тебя просто обуревает, шеф. Вот что я хочу сказать». «Пусть так. И что?» — посмотрел я на него. «Главное не рисковать. И хватит. Замяли тему», — махнул я рукой. «Хотя чуть позже мы к этому вернемся. Мне тут кое-какая информация попалась. Мы это еще обсудим. Все только намечается, но есть ненулевая вероятность того, что через годик поедем воевать в Малайзию». «Умеешь ты огорошить», — почесал бровь Святов. «А то ж», — ухмыльнулся я. «Ладно, это все позже, а сейчас давай, Жень-Жень, заканчивай. Что там у тебя осталось?» «Собственно, по данной теме все. А, нет, стоп, сбил ты меня с мысли, парень». «Так», — потер он лоб, собираясь с мыслями. «С нами приехали чуть более 200 человек гражданских, это семьи бойцов, и ими заняться надо прямо сейчас. Пока мы все по гостиницам сидим, но сам понимаешь, люди в новый дом приехали, а гостиницы...» — не договорил он. «Плюс к ним на родине 300 семей гражданских специалистов, это около 900 человек, сидят на чемоданах и ждут отмашки на переезд. С этим, насколько я знаю, у нас все в порядке, надо только уточнить у Мамору, сегодня займусь. Сразу и с вашими семьями разберемся, и с теми, что в России сейчас». «Спасибо», — кивнул Беркутов. «Да ладно», — удивился я слегка, — «давно ж договорились». «Это, конечно, да», — ответил Беркутов осторожно, — «но бывает всякое». «Постараюсь, чтобы у меня всякого было поменьше», — хмыкнул я в ответ на его слова. «Что ж, тогда с этим разобрались», — произнес Жень-Жень. «Кстати, среди тех, кто еще не приехал, есть несколько инженеров, хороших, насколько я знаю. Без понятия, насколько они тебе нужны, но советую присмотреться к ним. Клан Дорин специализировался на разработке и продаже МПД. Думаю, даже в Японии о парочке из них слышали». «Например», — заинтересовался я, — линейку гранитов наши сделали. СПД-16 и СПД-16У стояли на вооружении императорской армии. Каратель. Но про этот МПД ты вряд ли слышал». «Это 105-ка который?» — удивился я. «Слышал, как не слышать. Антипов с таким служит. Уже служил, наверное». «Получилось настолько хорошо, что после уничтожения клана правительство прибрало к рукам все права на него», — произнес он довольным тоном. «Ты чему радуешься-то?» «Тому, что не нашим аристократишкам все досталось», — ответил он мне. «С гранита они до сих пор деньги стригут, и хоть чем-нибудь помогли бы остальным». «Ясненько». «Не, ну а что мне еще оставалось на это ответить? Не гнать же пафосно воодушевляющую хрень». «Что ж, обязательно к ним присмотрюсь. Только вот куда их деть? Чтобы инженеры показали себя во всей красе, им нужны условия, где работать, с чем работать и с кем работать. Простые, пусть и опытные техники — это несколько иное. Инженерам они не помощники. Тут, как ни крути, полноценное конструкторское бюро нужно. А где я его возьму?» «А эти твои инженеры, — произнес задумчиво Святов, — над вскрывателем часом не работали?» «Они не мои, а наши», — чуть скривился Беркутов. «И нет, не в курсе». «Что за вскрыватель?» — полюбопытствовал я. «СПДП-2М», — ответил Сергеич. «Он же средний пехотный доспех прорыва, вторая модель, модернизированный. Правда, в глаза я видел только базовую модель, но, говорят, в начале войны несколько Аристо получили 2М в свое пользование». «У Сергея среднего сына был такой МПД», — добавил Беркутов. Андрей был мастером, ему МПД только мешал бы, а Виталий Васильевич и вовсе был виртуозом. «Андрей — это наследник?» — уточнил я. «Да», — ответили одновременно мужчины, после чего переглянулись и оба хмыкнули. «Так что за штука такая?» На что оба, опять же, одновременно пожали плечами. «Базовая модель была просто сказкой», — взял слово Жень-Жень. «Дорогой только». «И старой», — влез Святов. «И все равно дорогой», — покосился на него Беркутов. «Все телохранители Доринах использовали эти МПД, спецназ гвардии, аристократы других родов, кому требовалось». «ТТХ сейчас тебе уже никто не скажет, но что точно известно, так это броня, как у тяжелых МПД, и мобильность, как у средних. Про модернизированную версию и вовсе молчу. Разве что с броней и мобильностью, я думаю, у них все было как минимум не хуже. На продажу они, как понимаешь, не выставлялись». «И инженеры?» — начал я. «Очень сильно сомневаюсь», — прервал меня Беркутов. «Там же целое КБ над ними работало. Какой шанс, что эти четверо были среди десятка, работавшего над СПДП-2М?» «Занятно. И сколько в том КБ всего народу было?» «Да под пару сотен одних только инженеров», — дернул плечом Жень-Жень. «Какие интересные познания для командира первой тысячи воинов клана. Не рода даже. Спрашивать, не спрашивать. Давить, не давить. Ладно, подождем пока. В конце концов, вреда для себя не вижу. Наоборот, все сюда тянет, мужик. И техников, и инженеров, и гражданских немерено. Не забыть бы глянуть список, кто там есть кто. Я так понимаю, всех выживших инженеров расхватали». «Почти всех, как видишь», — подтвердил Беркутов. «А эти?» — не мог не спросить я. «Ну...» — замялся он. «Просто по статистике кто-то из инженеров должен был включить гордость и гонор, заявив, что служит только Доринам. Вот они и оказались теми самыми». «Да только...» — все пытался подобрать он слова. «За 10 лет жизни впроголодь, знаешь ли, любая гордость будет подточена. А их отказы вначале аристократы не забыли. Эти типы вообще обиды с трудом забывают. И правильно делают, как по мне. Что ж, давай закончим с этим, а то чувствую себя как в магазине да без денег. Все хочется, а купить не могу. С личным составом ты закончил?» «Почти». И замолчал. «Тут такое дело, видишь ли...» «В общем», — собрался с духом Беркутов, «вместе со мной приехал боец ранга мастер, и он хочет обговорить с тобой условия работы, а в перспективе и вступление в твой род», — выпалил он на одном дыхании. «Ну, ни хрена ж себе». «И?» «Откуда столько сомнений?» — спросил я, опасаясь какого-нибудь облома, как оно в жизни и бывает. «Не, ну, серьезно, такие подарки, да без подвоха. Вроде хорошая же новость». «С одной стороны, почесал он себе макушку. А с другой, этот тип ушел из другого рода для этого». «Оу! Променять службу роду на родине ради неявных перспектив в Японии? И как он, черт возьми, умудрился уйти? Плюнул на присягу и клятвы?» «Заинтриговал», — качнул я головой, улыбнувшись. «Рассказывай, что там да как?» И поелозил в кресле, принимая такой вид, чтобы всем желающим было сразу видно, что мне, в общем-то, плевать, будет ли у меня мастер или нет. «Щукин Антон Геннадьевич», — заговорил Беркутов и был тут же прерван. «Щукин?» Было заметно, что Святов действительно сильно удивлен. «Но он же погиб при Байкале!» «65 лет, холост, детей не имеет», — покосившись на Сергеича, продолжил Беркутов. И, немного помолчав, дополнил. «Точнее, вдовец. Сын и 2 внука погибли на войне. На том самом Байкале». «А как же...» «Сергеич», — поморщился я, — «дай человеку договорить. Успеешь вопросы задать?» На что Жень-Жень просто кивнул и продолжил. «Как я уже сказал, мастер использует стихию огня. Человек он в целом добродушный, но заскоки бывают. Характер у него вообще своеобразный. Приверженец золотой середины, если так можно выразиться. У врагов ищет достойные черты, у друзей наоборот. Считает, что вдаваться в крайности нельзя. Несмотря на возраст, человек он с шилом в заднице», — вставил Святов. «Если, конечно, не изменился с тех пор, как я его знал». «Нет, не изменился», — хмыкнул Беркутов. «Мой предшественник на посту заместителя, а потом и командира первой тысячи». Хотел я прервать его в этот момент и спросить, куда же ушел Щукин со своей должности, да подумал, что до этого еще дойдет. После окончания войны, полного окончания, уточнил он, Щукин не нашел ничего лучше, как принять предложение главы рода Тюниных. Антон не так предвзят, как я, выдавил из себя Беркутов, и посчитал, что Тюнины достойные, аж скривился Жень-Жень. Он, как и всегда, посчитал, что нельзя судить на основе своих эмоций, что не все так просто, что... Да и с главой рода он был хорошо знаком. Да вот беда, — с едва заметным злорадством произнес Беркутов. Ошибся. Тюнины оказались ничем не лучше остальных. Я обещал ему не распространяться, сам спросишь, если захочешь. Но причина уйти у него была. И, как выяснилось, возможность. Дело в том, что Щукин, оказывается, давал клятву верности не роду, а конкретно его главе. Про причины не спрашивай, тут уже сам Антон клялся молчать. Соответственно, и мне ничего не сказал. В итоге, после смерти Михаила Тюнина, Щукин стал свободен, как ветер в поле. Это, кстати, тоже секрет, но мне разрешено тебе сказать об этом. Сами Тюнины, как ни странно, не знают об этом, точнее, не знали. Теперь-то в курсе, поди. Ну а о причинах его приезда... тяжко вздохнул Беркутов. «Тебе придется поверить мне на слово. Дело в том, что клановая аристократия в России и Европе, скажем так, прогнила. Есть достойные личности и рода, но в целом все именно так. Род Дориных был воспитан в старых традициях. Тут даже не о чести и достоинстве идет речь, хотя и не без этого. Конечно, главное — единство. Они в это верили и тянули за собой весь клан. Может, внутри все было и не так радужно, но мы-то были слугами и воинами клана, вне политики. Можно сказать, под личным протекторатом рода Дориных. Потом война, где волей-неволей приходилось сплачиваться. И тут на тебе, все закончилось. Дориных нет, клана нет. Зато осталось много чего такого, что хорошо бы прибрать к рукам. Гражданские первые на себя ощутили сплоченность клана, поморщился мужик. Про них не то чтобы забыли, им прямо сказали валить куда подальше. Нет, видите ли, ресурсов для помощи. Да и не принадлежат они роду. Вот и прикинь, каково было старику, который вырос на совсем других принципах. Старику парень переключиться на иные принципы и изменить себя еще сложнее, чем нам со Святовым. Учитывая, что мы и не изменились, вставил грустный Сергеич. Щукин сказал, что хочет вернуть былые времена, продолжил Беркутов. Быть частью единого рода. Потому он и встрепенулся, когда узнал, что непримиримый Беркутов, иронично кхекнул Жень-Жень, куда-то тащит людей. Узнал, нашел и прицепился, как клещ. Я ему, правда, ничего толком и не рассказал, так, чисто техническую информацию. Имя твое, возраст, национальность, потер он лоб. Тем не менее, Щукин выразил желание приехать и поговорить с тобой. К слову, из рода он уже ушел. Не факт, что к тебе примкнет, но в Россию уже вряд ли вернется. Насколько Тюнины будут опечалены его уходом? Задал я вопрос. Если ты про месть, то забудь, махнул он рукой. Ты вообще не при делах, а Антон, пожевал губами мужчина, его небезосновательно считают безбашенным. Щукин вполне может вернуться, если потребуется... ценой своей жизни выпилить всех неугодных. Но если тебя это волнует, спроси у него сам. Ему всяко проще разъяснить этот вопрос. «Значит, сейчас он в Токио», — пробормотал я, задумавшись. «Да», — подтвердил Беркутов, хотя это и не вопрос был. «В местном отеле. Что-то там Интерконтиненталь». «А на Интерконтиненталь Токио?» — переспросил я. «Да, точно», — подтвердил Жень-Жень. «Ну ты глянь, Сергеич, какой популярный отель!» «Что-то не так?» — подобрался Беркутов. «Не обращай внимания», — усмехнулся Святов. «У нас там пару раз встреча происходила с местным криминальным воротилой. С тем самым, против кого воевали», — пояснил он бывшему командиру. Так как Беркутов успел даже немного поучаствовать в той авантюре, о которой говорил Святов, он понял. «Сегодня я к нему уже не поеду, а вот завтра... хотя нет...» Хотя да, старый немец может и подождать, благо не горит. А, впрочем, завтра можно и встретиться. Грех жаловаться, конечно, мне с базой повезло, но как же жаль, что она аж за городом. Так бы и к Шмидту успел, и к Щукину. «Его сюда позвать или сам к нему съездишь?» — спросил Беркутов. «Туплю. Зачем русского сюда-то звать?» «Сам», — ответил я. «Вместе с тобой, понятное дело. Сергеич, не хочешь земляка навестить?» «Да мы как-то с ним не очень и знакомы», — пожал плечами мужчина. «Не того полета птицы я был». «Кстати, да», — вспомнил я. «Как так получилось, что ты его мертвым считал?» «Да вот как-то так», — ответил он слегка неуверенно. И, глянув на Беркутова, пояснил. «Он же телохранителем Сергея Дорина был, а тот под конец войны последним из рода. Я как-то думал, что Щукин вместе с ним под Байкалом сгинул, да и не было про него никаких слухов после этого». «Опа, какие откровения!» «Жень, поясни. А то фигня получается. Господин мертв, а его телохранитель, который должен был быть при нем, жив. Вслух я этого не сказал, но и так все понятно». «Тут все и просто, и сложно одновременно», — вздохнул Беркутов. «Та история на Байкале случилась. Это я в курсе, что это и где это». «Да, так вот. В тот день должна была состояться битва за одну из баз Вятовых, и Сергей Дорин находился вместе со штабом, который располагался чуть в стороне от основных сил. Про штаб, точнее его точные координаты, знали всего несколько человек, и я был среди них. Но то, что произошло...» — замолчал он, поджав губы. «Мне так и хочется сказать про предательство, но все же склоняюсь к версии, что Вятовым просто повезло. Или их разведка оказалась на высоте, одновременно с везением. В общем, вся артиллерия, которая была у противника, отработала четко по штабу. И это учитывая, что был у нас и фальшивый. Очень похоже на...» Сложно ему до сих пор об этом рассказывать, как я посмотрю. «Нет», — помотал он головой. «Слишком мало людей знало, и все они...» — бормотал он. «Так вот», — взял он себя в руки, — «вся вражеская артиллерия отработала по штабу. Можешь мне поверить, там творился настоящий ад. А когда я со своими людьми туда прибыл, точнее, все же смог пробиться, от штаба осталась только вспаханная земля и куски тел. Главу Сергея мы опознали только по частям его МПД. Первый раз Щукину повезло в том, что он все же выжил. Второй раз, что мы смогли его найти. Как понимаешь, в первую очередь искали главу или его тело. Так что ничем иным, как везением, это не назовешь. Он, чтоб ты понимал, был на две трети просто закопан в землю. Ну и в третий раз ему повезло, когда мы с парнями смогли скрытно, выделил он слово, вывести его оттуда и поместить в клинику. После смерти Сергея клан официально прекратил существование, но все прекрасно понимали, что Вятовы так просто не отступятся, и такая цель, как оказавшийся в коме мастер, была бы у них в приоритете. Так что Щукин тот еще везунчик. 3 года без сознания, год реабилитации и участия в последней крупномасштабной операции остатков клана Дориных. Святов в это время уже здесь шустрил, и довольно успешно, насколько я знаю. «В том, что я делал, нет ни чести, ни доблести», — глухо и без эмоций произнес Святов. «Я ведь тебе не говорил, шеф?» — поднял он на меня взгляд. 5 детей Вятовых и их матери. И их охрана попытался поддержать его Беркутов. Сомневаюсь, что это было легко и просто. На что Сергеич отвернулся и произнес куда-то в стену. «Плевать на охрану». Вот, похоже, и еще одна причина держаться от родины подальше. Ему тупо стыдно. Потому и связь с бывшими соклановцами поддерживала минимальную. «Кстати, Жень, изобразил я очень пристальный взгляд. Ты ведь не предавал Дориных?» «Что?» — протянул мужчина. «Ты?» «Нет, ни словом, ни делом. Я всегда был предан клану и роду Дориных», — чуть ли не прошипел Беркутов. Посверлив его взглядом, еще пару секунд произнес. «Ну и забудем об этом. Что скажешь про Щукина и шансы на его приобретение? Ты хоть немного, но знаком со мной? Твои предположения?» Попыхтев несколько секунд, он все же выдал. «Велики, если не станешь задавать подобные вопросы. Хотя со Щукиным, пожалуй, можешь и задать». «Не злитесь, Евгений Евгеньевич», — добавил я в голос самую малость просительных интонаций. «Я должен был спросить и увидеть вашу реакцию». «Ведьмаки могут чувствовать ложь, и чем четче ответ, тем яснее понимание. Мне действительно необходимо было задать этот или подобный вопрос, и, слава богу, его ответ мне понравился. четкое ощущение того, что мужик не врет. «Забыли», — отвернулся он, но через пару секунд, вздохнув, повернулся обратно. «Все. Я тебя понимаю, больше не будем об этом». «Ну, а Щукин сейчас готов пойти к кому угодно, лишь бы был шанс хотя бы на тень прежней жизни. На твоей стороне я и все те, кто пришел вместе со мной. Так что ты для него, можно сказать, самый первый и наиболее вероятный кандидат. Случиться может всякое, но если не будешь перегибать палку и строить из себя избалованного мальчика, считай, он твой». «Это радует», — пробормотал я. «Значит, завтра к нему и съезжу». Не думал, что заполучить мастера будет так легко. Ну, с учетом того, что он вообще появился на горизонте. «Сакурай-кун?» «Урабе-сан?» — удивленно ответил я на кивок парня. Дело происходило в столовой, и данный тип умудрился перехватить меня, а заодно и Райдона в тот момент, когда мы шли с подносами к свободному столику. «Дело в том, Сакурай-кун», — продолжил Иори, «что после нашей последней встречи я, так сказать, затаил на тебя обиду. Ничего серьезного, но буду признателен, если ты примешь мое приглашение на спарринг». «А что произошло в нашу последнюю встречу?» — решил я уточнить. «Ты выставил меня в неудобном свете перед почтенной Аматэру-сан и, несколько надменно улыбнувшись, добавил. Признаю, это было элегантно, но немного обидно». «От шелемец шпарит, и не подкопаешься. Вежливо, культурно, неотвратимо. Явно хочет меня избить на том спарринге. Но так как наши ранги несопоставимы, подкладывает соломку, чтобы его потом, грубо говоря, не залошили знакомые и не очень знакомые. Вот только вопрос. Это он сам решил подкатить или подлизывается к шине? Впрочем, тут ведь два в одном, может быть». Парень вполне мог посчитать, что, подружившись с внучкой главы клана, ее родня может и добавить гирьку на весы выбора старухи Аматэру. Сомневаюсь, что больше, чем гирьку, а уж если даже я сомневаюсь, то Иори и вовсе должен все знать и понимать. Дружба с принцессой клана вообще никому не помешает, а тут вполне конкретный профит. «Почему бы и не размяться?» — произнес я медленно. «После уроков устроит?» «О, вполне. Встретимся у главного входа. Мне ведь не придется тебя искать». Все-таки не удержался, съязвил. Впрочем, тут и взрослый мог не удержаться, уж подросток. «Не волнуйтесь, Урабе-сан. Немного времени я могу для вас выделить». На мои слова он улыбнулся. Криво. «Я постараюсь закончить побыстрее, Сакурай-сан», — процедил он. И, коротко кивнув, пошел своей дорогой. «Знаешь», — подошел поближе Рэй, «что бы там ни говорил про свое простолюдинство, но в таких вот пикировках кровь древнего рода Бунья очень четко показывает, кто есть кто. И не каким-то там урабе тявкать на тебя». «Это кто тебе про мою родню рассказал?» «Отец как-то обмолвился», — пожал он плечами и продолжил путь к столу. К моему великому сожалению, в главном корпусе школы никаких спортзалов не было. Все они находились рядом со стадионами, а это несколько минут ходьбы по территории до Кисюро. Вроде и мелочь, но конкретно сейчас мне хотелось побыстрее разобраться с этим делом. Увы, но как раз побыстрее и не получалось. Встретившись после уроков у главного входа, я, Урабе и Райдон отправились в спортзал. Один из вел Иори, так что небольшую толпу, дожидавшуюся нас у дверей, я воспринял как должное. В конце концов, какое ему удовольствие было избивать меня втайне, чтобы никто не видел. Зайдя в зал, пошел к ближайшим скамейкам, где и скинул школьный пиджак, галстук и ботинки. А вот Иори пропал где-то в раздевалке, и пока он там переодевался, зрителей становилось все больше и больше. «Мне кажется, — спросил Рэй, — или Урабе специально тормозит, чтобы людей побольше набралось?» «Да по-любому», — ухмыльнулся я. «О, смотри, шина с мины». «Да, блин, и сестра приперлась», — поморщился парень. «Стоит отметить, что никто из будущих зрителей к нам не подошел. Ни шина, что понятно, ни Анеко, ни прибежавшая Мизуки. Можно было подумать, что это какая-то их женская заморочка, типа не лезть под руку перед спарринг-боем, но Иваки, появившиеся здесь вместе с Тойо Томи и Укитой Мамио, стояли у стены и не подходили. Меня так и подмывало спросить об этом у Райдона, но было бы глуповато спрашивать только теперь. Пришлось изображать понимание и все знания. Или пофигизм, тут с какой стороны посмотреть. И вот оно случилось. Урабе великолепный явил свой лик недостойным. Одетый в белое спортивное кимоно, Иори, наконец, вышел из раздевалки. Сделал он это на пару с каким-то парнем, выглядящим лет на 14 и носящим галстук третьего курса. «Это кто?» — тихо спросил я Рея. «Без понятия», — ответил он также. «Пойдем, что ли?» «Вместе?» «Ну ладно. И правда, похоже, ритуал какой-то. Встретились мы ровно на середине зала, баскетбольного, к слову. Зрители к тому моменту уже оккупировали все стены со стороны входа, и их перешептывания доносились до нас ровным гулом. «Надеюсь, — начал Иори, — лишние люди тебе не мешают? Не хотелось бы, чтобы ты потом ссылался на смущение от такого количества народа». Я кинул взгляд на гудящих детишек. 32 человека. Всего-то. «Не беспокойся, — ответил я ему. — Я чуть ли не каждую неделю играю в шахматы с Кояма Кентой. Иногда в го, — добавил я, качнув головой, — но чаще все-таки в шахматы. После жарких баталий с таким, — выделил я слово, — человеком, да когда к нему присоединяется Акену-сан, мне уже многое по барабану. Что 10 человек, что 1000, все едино». На мои слова парень слегка повел подбородком и поджал губы. Толстенный такой намек на, пусть и не крышу, но на хорошее знакомство с большими людьми. Мол, не ты один тут крут. Бедолаге только и оставалось губы поджимать. В конце концов, не он обедает в семье главы его же клана. «Значит, — вступил в разговор сопровождающий Урабе парень, — мы можем надеяться, что с твоей стороны никаких оправданий не последует. Ногу не натер? Пальчик не порезал?» «Мальчик», — тут же ответил Райдон. «Тут разговаривают взрослые люди. Ну, куда ты лезешь?» «Протри глаза», — парень нервно поправил галстук, тот самый, что указывает на его старшинство в 2 года. «Я старший брат Иори, Урабе Масакуни, и не тебе». «Ну, протер», — перебил его непошевелившийся Рей. «И что? Помолчи лучше». Райдон просто вкатал своего оппонента в бетон. Любой намек этого Масакуни на возраст сейчас будет звучать как оправдание, а перевод темы — проигрыш в пикировке. «Такой взрослый, такой бескультурный», — покачал головой Масакуни. «Ладно, признаю, выкрутился. Даже ближе к уел». «Всему свое место и время», — заметил я на слова старшего Урабе. «Здесь и сейчас мужик должен звучать как мужик, а не как мужчинка». Моя шпилька по поводу его внешности. Не совсем справедливое, если честно, но у нас тут спарринг, походу, уже идет. А учитывая, что голоса мы не понижали, зрители с интересом следили за развитием событий. «Тот, кто ведется на обертку», — вновь подал голос Иори, — «очень часто оказывается на самом дне, но тебе об этом уже не надо беспокоиться». «Уже?» — тут же зацепился я за слово. «Что значит «уже»? Не пояснишь?» «Мне даже интересно, как он выкрутится». По факту его слова не то чтобы глупость, они просто бессмысленны. Обычный пафосный бред. Иори ляпнул, не подумав, крутую фразу, а про смысл-то и забыл. Я даже не буду говорить, что он не может знать много про мою жизнь, в которой дно — это прошлое. Так я и в данной ситуации над ней не окажусь. Ну, проиграю, и что? Жизнь — борьба, это философия данного мира. Проиграть сильному сопернику не позор. Проиграть, когда надо выиграть, вот это другой разговор, пусть даже противник и сильнее. Но здесь и сейчас, опять же, я от проигрыша ничего не потеряю. А если проведу бой грамотно, то и выиграю. Короче, пусть попробует отбрехаться. Я даже мешать ему не буду. Думаю, пора уже все-таки приступить к спаррингу, — нарушил тишину Райдон. 7 секунд они молчали, в данном формате это уже слишком много. «Приступим», — выдавил из себя Масакуни. А ведь старший Урабе неплохо бился, если бы не его младший брат, который обоих подвел, мог бы и затянуть перебранку. В одно лицо, конечно, порвать нас с Рэем у него не вышло бы, но потянуть подольше мог. Эх, а в конце концов один фиг драка. Мог ли я отказаться от боя? Мог. Но закончилось бы все так же, только не в спортзале, а за углом школы. Причем никто бы уже не говорил, что Иори избивает более слабого, он бы избивал слабака и труса. Ну ладно, может, и не так все серьезно, но давление на парня в связи с его более высоким рангом было бы меньше. Понимал ли это Иори? О, думается, мне понимал. Но и сделать ничего не мог. Давить и запугивать, дабы я отказался от боя, это выставить себя быдлогопником, чего, как мы видим, он не хочет. А с учетом его притязаний народ Аматеру еще и не может. Угрожать наедине? Так докажи потом, что действительно на бой вызывал. Когда Райдон и Масакуни отошли от нас подальше, я подумал, что в принципе шанс на победу есть, если Иори, как и многие до него, недооценивает меня великого. Уж не знаю почему, но многие тупо не включают доспех духа в начале схватки. Всего-то и надо хорошенько приложить его в челюсть первым ударом. Но, как вы понимаете, это было бы слишком просто. Отведя в сторону летящий мне в челюсть кулак и почувствовав под пальцами доспех, сделал подшаг вперед и подсек опорную ногу Иори, одновременно с этим толкая парня плечом. Маневр с более-менее опытным бойцом моего мира малореальный, на подобной скорости, во всяком случае. Но в этом чистая рукопашка не сильно развита. Бахир, бахир, и вновь этот треклятый бахир. В общем, парниша упал. Причем смачно, сразу видно, никто его падать не учил, и если бы не доспех, правую руку он мог бы и вывихнуть. Я же, не особо раздумывая, зафутболил ему с ноги в голову. Жаль, но ветерану такой удар, даже не знаю, нипочем, короче. Вот и Урабе мотнул головой и через мгновение снова на ногах. Следующую пару минут парень все осторожничал, не хотел угробить меня с одного удара, но с каждой секунды распалялся все больше и больше. Помогали ему в этом и постоянные падения, которые я ему устраивал, не забывая пинать. В общем, в какой-то момент я понял, что вот конкретно этот обычный удар, насколько бы хорошо он ни был тренирован, человек просто не в состоянии отвести или даже увернуться. Хотя за счет опыта, пожалуй, увернуться, точнее, отшатнуться, такой гипотетический человек смог бы, но в моем случае окружающие скорее о каких-нибудь высших силах задумались бы, а не об опыте. Пришлось подставляться. Резкий и сильный удар бросил меня на пол. Пришлось притворяться уж, простите. И пока я делал вид, что поплыл, по ребрам прилетел пинок от Иори, тоже отнюдь не воинский. Как итог, треснувшее ребро и отправленная в полет тушка ведьмака. И то ребро треснуло только потому, что я лишь слегка укрепил тело. Слегка — это чтобы хоть какие-то следы от побоев остались. Ну и заодно, чтобы ребра трескались, а не ломались. 4 метра полета — это, я вам скажу, немало. Звучит, может, и не очень, но вы просто для интереса как-нибудь померьте. Так что полет мой обладал задатками эпичности. А этот ушлепок еще и останавливаться не стал, даже не притормозил. Только мое кувыркание прекратилось, по пострадавшим ребрам прилетел еще один удар, но хоть не такой сильный, как первый. Правда, сразу после этого меня за шкирку подняли и нанесли 2 подряд удара, на этот раз кулаком, в живот и печень. Вот эти удары были уже ветеранскими. Я даже начал сильнее укреплять тело. Под конец меня пнули ногой в грудь в стиле незабвенного царя Леонида, отчего я пролетел еще 2 метра. Лежу я такой и думаю, встать, не встать? Как-то неожиданно резко парнишка начал. По идее, можно не вставать, по уму тоже, но мы ведь на публику играем, иначе и затевать все это не стоило. Все для вас, зрители. «Эй!» — сплюнул я на пол, неуверенно поднявшись. «Кое-кто еще на ногах!» Не скажу, что Урабе после моих слов сильно перекосило, но скривился он точно. «Это ненадолго», — выдал он, приближаясь. «Пафосный какой мальчик!» Лоу-кик заставил встать на 1 колено, после чего, удерживая меня за рубашку, Иори нанес 3 удара по лицу. Так себе удары. Видимо, думал, что мне хватит. Закончил же он классическим тернинг-хилл-киком, он же задний обратный удар, прямо мне по носу. Красиво получилось, не спорю, но уж сейчас-то я ему настроение испорчу. Полежу только чутка. «Эй!» — вновь поднялся я на ноги. Даже постарался сделать это более неуверенно, чем в прошлый раз. «Ты куда пошел?» И, утерев нос, продемонстрировал ему руку. «Даже крови нет!» «Ой, это я, кажется, зря. Сейчас мне по лицу наприлетает». «Эй!» — поднялся я 3-й раз. «Куда же ты все убежать норовишь?» «Эй!» — только и успел я сказать, встав в 4-й раз. От удара ногой с разбега я пролетел остаток расстояния до стены, нехило так впечатавшись в оную. Наверное, следовало уже закончить, но я решил, что число 4 не канает. «Эй!» — изобразил я кусок мяса на последнем издыхании. Даже падать не стал, опершись о стену. Впрочем, руки в защитную стойку поднимать тоже не стал. «А ты, похоже, устаешь!» «Да будь ты проклят, тварь!» — выкрикнул Иори. Все-таки переборщил. Надо бы в кратковременное забытье уйти, а то как-то совсем уж фантастически все выглядит. Тут главное вовремя очнуться, не хочу я что-то в медпункт попадать. Объясняя потом всем, почему так мало повреждений. Ведь как пить дать найдутся заинтересованные. А вот в больнице, где сейчас лежит шотган, у меня аж трое прикормленных докторов, которые объяснят всем желающим, как мне сильно досталось. Если на них не давить, конечно, но я что-то сомневаюсь, что это придет кому-нибудь в голову. Кому вообще придет в голову этим интересоваться? Вполне возможно, что Кенти, или с очень высокой долей вероятности Акено, если тот узнает о случившемся. А он может. Но это все ерунда, обдуманная мной очень быстро и в фоновом режиме. Гораздо больше меня интересовало, не ошибся ли я, доведя Иори до такого состояния. И как бы кто-нибудь не вмешался. Такое тоже возможно, учитывая то остервенение, с которым мутузил меня Ураба, сначала прижав к стене, а потом уронив очередным ударом в челюсть уже на полу. Слава богу, хоть бахиром не усилялся, так бил. Повезло. В очередной раз. В себя младший Ураба пришел до того, как кто-либо вмешался. И хорошо, с одной стороны, и офигеть просто с другой. Будь на моем месте простой парень, скорее всего, калекой остался бы, а мог и умереть. Ну ладно, простой парень и не в состоянии довести Иори до подобного. Он после первого полета не встал бы. Очнулся я, когда подошедший Рей начал прощупывать у меня пульс. Тут как раз и Мизуки подбежала, подошли Анеко, Вакия со своей компашкой, староста. Неожиданно. Хм, Шина с Мина на подходе, что еще более неожиданно. Ха, выдохнул я, ухмыльнувшись Рею. Как я его, а? Жаль, сбежал, не дал себя добить. Отморозок ты, Син, ответил Райдон, стоя передо мной на корточках. Надо тебя до медпункта дотащить. Девушки просто стояли рядом и молчали, а вот Тойотоми Кен высказался. Ты красава, Сакурай. Уделал его. «Согласен с Охаяси-куном», — добавил Вакия. «Ты отморозок. Но сработал красиво. Нять-нять». «Может, уже в медпункт?» — все же подала голос Мизуки. «Нет», — посмотрел я ей в глаза. «Немного отлежусь и домой. А уж оттуда в больницу съезжу». «Син!» — сходу заныла рыжая. Видимо, женская чуйка сработала, и она поняла, что логикой меня бить бесполезно. «Рэй, поможешь?» — отвернулся я. «Син-зи!» Она права, Син, ты. Домой, Рэй. Только домой. Но что, бравый герой, дошла до нас, наконец, Шина. Навоевался? Выдала она слегка презрительно. Ши, начала говорить Мизуки. А ведь он всего на год старше тебя, наклонилась она надо мной. Бесполезный ты человечек. Даже ударить его толком не смог, разогнулась она. Пойдем, Мина, сходим в кафешку перед клубом. Вот стерва. Единственные, кто мог ответить Шине, были я, так как обращались ко мне, да Мизуки по праву родства, но Шина умотала слишком быстро, чтобы найти достойный ответ. Вылила помои, переключилась на Мины, после чего уже неудобно ей что-то предъявлять, так как она тут же и ушла. Не кричать же ей в спину, она при этом от кучи ответов может просто отмахнуться. В общем, я не успел ответку придумать, а Мизуки, которая могла выдать что-нибудь чисто на эмоциях, и ей бы за это ничего не было, просто впала в ступор. Нечасто я ее такой видел, но бывало такое, ситуация не уникальна. Теперь они с Шиной пару месяцев лаяться будут. Остальные же ребята... Ну, будь мы в обычной школе, кто-нибудь обязательно ее окликнул или еще как-то вмешался. Но мы не в обычной школе. «Ядрить, колотить!» «Анеко!» — произнес я. Ноль реакции. «Рэй!» — дрыгнул я ногой. «Сестру держи!» «Что?» — не понял парень. «Она сейчас, кажется, сорвется». Давно я не чувствовал такой незамутненной ненависти, а ведь ведьмак, как вы помните, может чувствовать только по-настоящему сильные эмоции. «Анеко?» — поднялся Райдон. «Сестренка!» — приобнял он ее, поворачивая лицом ко мне. Так-то она стояла спиной, вперив взгляд в уходящую Шину. «Успокойся, нельзя действовать сгоряча, сама ведь потом пожалеешь. Давай лучше Синзи до дома проводим. Или, скорее, дотащим», — попытался он разрядить обстановку. «Заодно глянем, как он живет. Тебе ведь тоже интересно? Мне вот очень». «Мизуки-сан», — прикрыла девочка глаза, успокаиваясь. «Однажды ваша сестра нарвется, и ей очень сильно повезет, если только на меня».